Глава 20. Кранц, остаешься за старшего, пока не вернется обер-лейтенант Майер. Крампф, Бауэр, Шнитке. Фон Штейнберг окликнул троих егерей, стоявших неподалеку. Вы идете со мной. Бауэр, ты отвечаешь за безопасность принцессы. Я воль, герр Гауптман. Как я ее узнаю? Не сможешь отличить пленницу от охраны? Фон Штейнберг иронично усмехнулся уголками рта. Ведомый разведчиком, они вскоре добрались до опушки. Остававшийся на месте егерь доложил, что один из поляков улегся в кустах рядом с тропинкой, очевидно считая, что достаточно замаскировался. Двое остальных и женщина находились вблизи полуразрушенного строения. Дозорные разошлись в обе стороны шагов на 10, прибывшие с гауптманом взяли на мушку всех, находившихся на поляне. А сам он, несмотря на жесткий цейтнот, решил немного понаблюдать за людьми на поляне. И буквально через пару минут понял, что не ошибся. В результате короткой перестрелки в живых осталась только связанная сестра Милосердия и белобрысая девица, только что застрелившая своих подельников. Она что-то говорила умирающему перед ней главарю, а затем начала поворачиваться к принцессе Ольге. «Файр!» Команда Гауптмана совпала с грохотом выстрела. Егерь, все это время державший полячку на прицеле, нажал на крючок. Револьвер вылетел из рук, девица как подкошенная упала рядом со своей несостоявшейся жертвой. Оставив дозор на месте, Гауптман с двумя солдатами подошел к лежащим. Глянув мельком на трупы, фон Штейнберг вытянулся в строевой стойке, четко отдал честь и вежливо обратился к лежавшей перед ним на земле светло-русой девушке. «Гауптман фон Штейнберг, 8-й Вестфальский конно-егерский полк. Вы кронпринцесса Ольга Николаевна. Мы получили информацию о нападении на поезд и, согласно Женевской конвенции, как честные солдаты кайзера поспешили к вам на помощь. Я убедительно прошу ваше высочество следовать с нами». Не дождавшись внятного ответа, фон Штейнберг осмотрелся по сторонам, затем, вытащив нож, собрался перерезать веревки на руках у великой княжны, но не успел. Осколки тишины, заново расколотые выстрелами, обрушились на поляну. Где-то в километре от нас, судя по звуку, вспыхнула перестрелка, тоже затихшая, но потом снова разгоревшаяся. Наверное, Михалыч со своими добрался-таки до горя террористов. А мы бежим дальше. Затем минут через 15 снова останавливаемся, припав к земле и внимательно осматриваемся вокруг. Потому что буквально рядом только что грохнуло несколько пистолетных выстрелов. Даю знак своим и очень осторожно крадемся к виднеющейся поляне, где, скорее всего, и стреляли. А затем также очень осторожно смотрим через просветы в листве. На пару трупов, валяющихся в обнимку, на лежащую на земле светло-русую девушку в синем платье сестры Милосердия, со связанными руками, и настоящую рядом девицу в мужской одежде с револьвером в руке. Дамочка на мушке с этого самого момента, как ее увидели, ствол Семеновой винтовки давно уже смотрит ей в голову. Мамзелька закончила что-то бухтеть полутрупу перед ее ногами и стала поворачиваться к пленнице, и на мгновение, опережая мою команду, с противоположной стороны поляны бахает винтовка. Револьвер вылетает из руки стоящей девицы, и она падает на землю. Но самое интересное начинается потом. Через несколько секунд из кустов появляются знакомые до боли и ненавистные зеленые мундиры кайзеровских егерей. Три ганса, осматриваясь по сторонам, подходят к лежащим на земле. Посередине был... Твою ж! Старый знакомый Гауптман Генрих фон Штейнберг, его германскую мать с самыми нехорошими словами. В сопровождении двух егерей, которые привычно и четко контролируют свои сектора. О как, не лес, а проходной двор. Кого еще принесет нелегкое? А если серьезно, мне совсем не нравится такое совпадение. Если, конечно, не бывают эти совпадения. Надо с этим что-то делать, причем срочно. Тихонько цокаю языком, привлекая внимание своих бойцов, объясняю на пальцах. Семен, Котяра и второй пулеметчик держат кромку леса, остальные разбиваются по целям и по моей команде. Не убивать, тяжело ранить. чтобы остальным, сколько там их будет, было чем заняться. Гауптмана не трогать, я его сам сделаю. Как только положим немчуру, двое бегут со мной к княжне и забирают ее. Остальные прикрывают отход. В то, что это именно Ольга Николаевна, поверил сразу. От эшелона утащили только одну медсестричку. Как хорошо, что в оружейнике я взял лишний артиллерийский люгер. Прицеливаюсь немцу между глаз. Так, а это что за церемония? Ганс, в смысле Генрих, вытягивается в струнку и отдает честь лежащей перед ним княжне. Что-то не очень похоже на взятие в плен или захват заложников. Ладно, сделаем малость по-другому. Мушка переползает на плечо гауптмана. Не так он может уйти. А нам он нужен неподвижный. Прицел скользит по животу еще ниже бедро. Чуть в сторону. Вот, в самый раз. Рана будет не опасной, но кровище натечет достаточно и ходить не сможет. Штайнберг оглядывается по сторонам и достает нож. Пора. Еле слышное «пст». Почти одновременно грохочут выстрелы. На поляне прибавляется три кучки мяса. Егеря получают по две пули, один в ноги, другой в плечо и куда-то в районе ремня. Гауптман ложится посередине, зажимая обеими руками рану. Теперь рвем с низкого старта. Блин, я в жизни так не бегал. Пять шагов, из кустов по нам начинают долбить винтовки. Боец, бежавший слева, спотыкается и падает ничком в траву. Твою мать! Ранен? Убит? Пули свистят в воздухе, даже чувствую, как одна буквально проходит по волосам. Повезло. 10? Одного стрелка двумя короткими очередями из Мацена заставляет заткнуться котяра. По второму отрабатывает Семен, давно доказавший свое умение стрелять на звук даже с закрытыми глазами. 15. Опускаюсь перед медсестричкой на колени, в одно движение разрезая веревки на руках. Второй боец, не обращая внимания на промокающий кровью рукав, страхует сбоку, ствол постоянно сканирует пространство. «Ваше высочество, Ольга Николаевна?» Задаю вопрос из перестраховки, по лицу узнал ее сразу. «Вы меня слышите?» Княжна таращит на меня невидящие, бессмысленные от страха глаза, но вопрос все же доходит до нее, и она утвердительно кивает головой. Пытаюсь поднять ее на ноги, бесполезно, тут же оседает вниз. Вместе с бойцом хватаем под руки так и не поднявшуюся княжну и почти волоком тащим ее к нашим, надеясь, что нас вовремя прикроют в случае чего. Навстречу нам выскакивает Чернов, еще с одним бойцом. Хватают убитого и тянут его за нами. Мы уже в кустах, раненому, разрезав рукав, бинтуют руку. Чернов, присев возле убитого, снимает с ремня подсумки кобуру с наганом. Парню уже все равно, слева на груди, как раз напротив сердца, маленькая дырка в гимнастерке, окантованная кровавым пятном. Карие глаза, застекленев, немного удивленно смотрят в небо. Что он там увидел? Свет в конце тоннеля или апостола Петра у ворот? «Прости, но мы сейчас должны уйти». Протягиваю ладонь и закрываю ему глаза. «Обещать могу только одно. Мы отомстим за тебя и вернемся, чтобы похоронить по-человечески. А сейчас...» «Уходим!» Моментально формируется боевой порядок. Княжна в середине еле стоит на ногах, с двух сторон ее поддерживают бойцы. Семен, как проводник, занимает место впереди, мы с Мишкой Черновым по бокам. По короткому чвирку очень резво двигаемся прочь от поляны. Пулеметчики нас прикрывают, и если все будет в порядке, должны догнать через минуту-другую. Вот через эту минуту и заговорили Мацены. Несколько коротких очередей, ответный нестройный винтовочный залп, снова очереди, затем редеющие одиночные выстрелы. Через 5 долго тянущихся минут сзади слышится знакомый чвирк, и, догнав нас, из кустов вываливаются запыхавшийся кот и второй пулеметчик. Командую: «Стоп! Где вас черти носят? Что случилось?» «За нами хвост, командир. Больше десятка гансов. Мы только собирались уходить, как они из кустов выскочили. Двое к раненым побежали, остальные в оборону. Ну, мы этих санитаров рядом с офицером положили, потом ушли вас догонять». «Добро. Минуту отдышаться. И в путь». Мда, было бы странно, если бы на той поляне приключения закончились. А в итоге имеем обомлевшая княжна, которую, скорее всего, на руках придется нести. Досталась девушке выше крыши. Похоже, она сейчас в шоковом состоянии, ничего не соображает. Все мысли на уровне лежать, дышать, бежать. Глаза закрыты, постоянно что-то шепчет про себя. Ага, универсальное средство от всего. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое. И Ганса на хвосте, причем вряд ли в хорошем настроении из-за своих комрадов. Хреново, но без вариантов. Княжна должна вернуться живой, и что обязательно, невредимой. Очень скоро окончательно становится ясно, что таким темпом от погони нам не уйти. Чвиркаю привал, бойцы тут же опускаются, ощетинившись стволами во все стороны, окружив княжну, все еще находящуюся в ступоре. Подзываю Чернова и шепчу ему гениальное слово «Носилки». Мишка кивает и, взяв себе в помощь бойца, исчезает в листве. Через минуту появляются уже жердями, бойцы быстро раздеваются, на устройство паланкина идут ремни от карабинов, гимнастерки, нательные рубахи, жерди продеваются в рукава и прорезанные внизу дырки. Народ натягивает лохматки на голое тело. Пока все это делается, вдруг ловлю себя на очень нехорошем предчувствии. Ледяными мурашками по коже пробегает ощущение недоброго взгляда откуда-то из глубины чащи. Пытаюсь отследить направление, но не получается. Впечатление такое, что кто-то прицелился, а потом передумал стрелять. Но на мушке держит и в любой момент готов нажать спусковой крючок. И самое хреновое в том, что это ощущение не уходит. Все, носилки готовы, подхожу к княжне. Вот замечательно. Барышня потихоньку приходит в себя, молитву уже не шепчет. Тихонько оглядывается вокруг. В глазах еще видно ощущение загнанного зверька, но пытается держать себя в руках. Пора знакомиться. Ваше Высочество, имею честь представиться, подпоручик Гуров, отдельная рота при штабе 2-й армии. Прошу извинить, что не по форме, у нас такая одежда специально для леса. Добавляю, заметив, что княжна недоверчиво разглядывает бойцов в лохматках. «И куда вы мы сейчас пойдем?» «Обратно к поезду, Ваше Высочество. Нам навстречу двигается подкрепление, но поспешить необходимо. Позвольте, я помогу вам». Аккуратно помогаю не сопротивляющейся княжне опуститься на носилки, берем транспорт в кольцо и самым быстрым, насколько это возможно, темпом уходим. Первое, что фон Штайнберг почувствовал, когда очнулся, была тупая дергающая боль в перевязанной ноге, которую следовало стоически терпеть, как и полагается германскому офицеру. Открыв глаза, он увидел пару егерей в отдалении и унтер-офицера Кранца, сидящего рядом. «Очнулись, герр Гауптман!» Старый служака, не дожидаясь, отрапортовал. «Русские ушли вместе с кронпринцессой. За ними отправился обер-лейтенант Майер со своими. Он появился через 10 минут после того, как вас ранили. В его группе потерь нет, он сказал, что они даже не вступали в бой. Сначала поляки начали стрелять друг в друга, затем уцелевших добили внезапно появившиеся русские вервольфы. Из-за вашего бессознательного состояния обер-лейтенант принял командование и приказал идти за русскими, чтобы отбить принцессу». «Майер, идиот, майн гот! Вся легенда трещит по швам. Единственное оправдание русских легко спутать с поляками». Внутренне похолодев от такой новости, подумал Гауптман. «Кранц, наши потери? Трое убиты, четверо, включая вас, герр Гауптман, ранены. Кроме одного, самостоятельно передвигаться не могут». Унтер-офицер, испытующе, смотрел на командира, ожидая дальнейших указаний. «Собирайте всех, Кранц, и уходите к вестфальцам. Раненые остаются здесь со мной. А группа обер-лейтенанта Майера?» «Выполняйте приказ, унтер-офицер», — металлическим голосом отчеканил фон Штайнберг, потом добавил потише, чтобы услышал только собеседник. «Йозеф, уводите людей. Когда русские придут, мы сдадимся в плен и будем отрабатывать легенду. Если в плен возьмут вас, делайте то же самое. Участвовали в рейде от местного железнодорожника. Узнали о нападении бандитов на санитарный поезд. Согласно Женевской конвенции, поспешили на помощь. Оружие было сложено рядом с гауптманом. Уходившие оставляли им 3 фляги с водой и несколько плиток шоколада. Легко раненый Диц, оставшийся за санитара, размотал бинт на ране и на оторванном куске марли кровью нарисовал крест, после чего привязал самодельный флаг к высокой рогатке, воткнутый рядом в землю. Через несколько минут последний егерь исчез в листве. У них есть шанс остаться в живых, а вот у Майера, скорее всего, нет, подумал Гауптман, морщась от вновь усиливающейся боли в ноге.